337 гуру. Даже в жизни обычной можно упорно и сознательно уделять земное земному, но высшее высшему. А потом, утвердившись в этом, перенести бытие в мысль и, находясь в мире сём, быть как бы не от мира сего, имея главное пребывание в мире духа. Так жили на земле все великие духи. Им подражая в этом отрыве от жизни обычной многого можно достичь, не забывая при этом завета. Кесарево – кесарю, Божие – Богу, то есть земное – земному, а высшее – высшему.